Глава 627. Настоящий мужчина. «Согласен!» – объявила гора реинкарнации. Гору залило яркое свечение. Оно пронзило небо, заполнив его 10-й порцией света. 9 порций света и так были очень яркими, но теперь небеса озарили своим светом все вокруг. Яркий свет осветил каждый уголок этого мира и сделал 2 святых земли отчетливо видимыми. Теперь можно было увидеть высокую пагоду и на другой святой земле. На её стене был начертан всего один иероглиф – Фан. В прошлом под началом лорда Ли служило 2 великих генерала, которые основали эти 2 святых земли. Спустя много поколений один из генералов стал называть себя Цзы, другого звали Фан. Так было, есть и будет. Манхао втянул полную грудь воздуха. 9 зарожденных душ одна за другой возвращались в его тело и садились в позу лотоса в его дантяне. С каждой новой душой культивация стремительно ползла вверх. Сейчас внутри него была сосредоточена сила 9 жизни. Она равнялась сразу 256 зарожденным душам великой завершенности, а также давала его физическому телу совершенно монструозную силу. Манхао посмотрел на гору реинкарнации и на 2 другие демонические горы, а потом поднял глаза выше к освещенным 3 небесам. Даже отсюда он чувствовал исходящее оттуда чудовищное давление. Даже на 9 жизни он не мог преодолеть нечто столь могучее. «Думаю, даже эксперту отсечения души не удастся пробиться туда», – подумал Манхао с блеском в глазах. «Только на более высоких стадиях культивации, вроде поиска Дао, есть шанс это сделать». Тишину внезапно нарушил полный противоречивых эмоций голос истинного духа Ночь. «Ты получил 10 порций света! Я и представить не мог, что это произойдет. Если бы ты обрел только 6, я бы не стал вставать у тебя на пути, не говоря уже о 9. Но тебе было даровано 10. В небе есть место лишь для 10 порций света, и ты залил светом их всех. 9 порций света дают тебе 9 попыток, но с 10 ты не ограничен в количестве попыток. С большой долей вероятности наследие лорда Ли будет принадлежать тебе, если, конечно, кто-то не сумеет заполучить его раньше тебя. Однако я настоятельно советую не пытаться сейчас пробиться через 3 небеса до обретения бессмертия». Манхао с блеском в глазах встретил взгляд истинного духа Ночь, немного помолчав, Кэдзюсы тихо сказал: «Манхао, 10 порций света – это абсолют. Я тоже советую тебе пока не пытаться пробиться туда. На 3 небесах не место для людей, не достигших бессмертия. К тому же 10 порций света содержат в себе благословение, которое нельзя получить, не будучи бессмертным». Манхао сложил ладони и поклонился Кэдзюсы. Выпрямившись, он сказал: «Я все равно хочу попытаться». Видя твердость и решимость Манхао, Кэдзюсы не стал ничего говорить. Истинный дух Ночь тоже промолчал. Манхао сделал глубокий вдох и сияющей стрелой помчался вверх. Он летел прямиком к 3 небесам, а именно к святой земле клана Фан. Как только он поднялся в воздух, все вокруг задрожало. Обрушившееся на него чудовищное давление остановило Манхао прямо в полете. С неприятным звуком захрустели все кости в его теле. В этот момент у него возникло ощущение, будто его схватила гигантская рука и начала безжалостно сжимать. При этом на него навалилось чувство слабости, словно некая невидимая сеть крепко стянула его и вытягивала из него все силы. Все это произошло практически сразу, как он поднялся в воздух. До 3 небес было еще очень и очень далеко. Манхао без колебаний вошел на 3 жизнь. Объединение 3 зарожденных душ сделало его культивацию равной по силе сразу 4 зарожденным душам великой завершенности. Но не это было главным. Гораздо важнее были изменения, произошедшие с его физическим телом. Манхао запрокинул голову и расхохотался. Бам! Давление и сила, ослабляющая культивацию, немного ослабли. Манхао вновь полетел вперед, за один рывок преодолев 3000 метров. Небо находилось в 30 тысячах метров. А значит, до 3 небес Манхао оставалось преодолеть 0,9 пути. На высоте в 3000 метров Манхао начал задыхаться. У него возникло ощущение, будто он летит не через воздух, а через плотное желе, не говоря уже о вновь усилившейся слабости. К тому же под влиянием нисходящего с неба давления его тело начало расплываться прямо в воздухе. 5-я жизнь! Бум! Манхао затрясло. Теперь его культивация равнялась 16 зарожденным душам Великой Завершенности, а физическое тело вплотную приблизилось к Великой Завершенности Отсечения Души. Он опять смог сбросить с себя давление и полететь дальше. Вскоре он достиг отметки в 6000 метров. К этому моменту давление возросло до такого уровня, что могло раздавить Манхао в считанные мгновения. Не теряя ни секунды, он закричал: «Седьмая жизнь!» Переход на седьмую жизнь наделил его силой 64 зарожденных душ Великой Завершенности и перенес его физическое тело на стадию отсечения души. С боевым кличем Манхао вновь полетел вверх, пробивая себе путь через чудовищное давление. Таким образом, он сумел пролететь еще 3000 метров, в общей сложности поднявшись на 9000 метров. Манхао задыхался. Давление стало настолько сильным, что могло в мгновение ока уничтожить любого практика ниже стадии отсечения души, причем уничтожить и тело, и душу. Если бы у Манхао не было его невероятного физического тела, то он бы уже был мертв. Несмотря на мрачное выражение лица, его губы изогнулись в улыбке, а глаза полыхнули безумной решимостью. «Восьмая жизнь! Бум!» Манхао засмеялся в лицо небесам. Его культивация вспыхнула силой, равной 128 зарожденных душ Великой Завершенности. Его длинные волосы и полы халата хлестали на ветру. Его физическое тело стало еще сильнее. С хрустом он стал выше. Каждая кость, частичка плоти и капля крови вспыхнула беспредельной силой. На восьмой жизни он представлял угрозу для практиков на первом отсечении. Патриарх Хуянь с культивацией Великой Завершенности первого отсечения погиб от первого же удара Манхао на восьмой жизни. Давление вокруг Манхао ослабло, и он вновь помчался вверх. Происходящее не могло не тронуть Кэдзюсы. Даже истинный дух ночь серьезно смотрел на небо. Для них культивация Манхао была ничтожно слабой, но его воля, решимость и целеустремленность поразила их. Джисян никак не могла отвести глаз от Манхао, ее сердце затрепетало. Тому виной было упорство, стойкость и настойчивость Манхао. Хоть его культивация была и бесконечно далека от всех этих людей, он все равно сумел подняться на 12000 метров. До третьих небес оставалось чуть больше половины пути. Из-за повышающегося давления Манхао закашлялся кровью. Даже такое могучее физическое тело, не переставая хрустело, едва выдерживая такую нагрузку. Культивация 128 зарожденных душ была с треском побита. Сейчас, казалось, он достиг конца. Глаза Манхао полыхнули ярким светом. Одно дело примириться с фактом, что он не мог пройти дальше, но он не хотел уступать, не пройдя хотя бы половину пути. «Девятая жизнь!» От этого крика его всего затрясло. На его голове появились седые волосы, как бы говоря, с какой чудовищной скоростью теперь растрачивалось его долголетие. И в то же время его культивация совершила очередной безумный скачок. 128, 151, 178, 193, вплоть до 200. Не так давно он создал восьмую зарожденную душу. В тот момент культивация 64 зарожденных душ преодолела отметку в 100 душ, которая, по его ощущениям, равнялась отсечению души. 100 зарожденных душ Великой Завершенности равнялись отсечению души, но теперь у него их стало 200. Когда культивация достигла 200 зарожденных душ, в силе Манхао произошли великие перемены. Давление вокруг него в очередной раз ослабло, не сумев удержать такую мощь. Теперь ничто не мешало ему вновь устремиться вверх. 203, 210, 230 и, наконец, 256. Сила 256 зарожденных душ Великой Завершенности заставила небо и землю потускнеть и вызвала ураганный ветер. Всё тело Манхао превратилось в нечто похожее на метеор, который рванул к небу. Его физическое тело тоже испытало невероятный рост. Оно стало крепче и ещё сильнее. К тому же на его коже постепенно проступили какие-то запутанные надписи. Эти надписи ярко мерцали, будто храня в себе законы неба и земли. Взявшиеся словно из пустоты, они заклеймили его, отчего его энергия вновь сотрясла округу. 13000 метров, 13500, 14500 и, наконец, 15000 метров. Он преодолел ровно половину пути до третьих небес. Манхао била крупная дрожь. Из уголка его губ тонкой струйкой стекала кровь. Его волосы наполовину посидели. А его высокое и стройное тело излучало совершенно невероятную энергию. Оказавшись на высоте в 15000 метров, Он не стал утирать кровь, а просто запрокинул голову и расхохотался. А потом он поднял ногу и сделал еще шаг, пройдя 3 метра. Горделивая манера держаться, его неустрашимый нрав и величественный облик впечатлили и Кэдзюсы, и истинного духа ночь, и Джисян. Когда мужчина наиболее привлекателен? Именно в такие моменты. Когда мужчина похож на бравого героя? Именно в такие моменты. Существует выражение «красота, не имеющая себе равных». Так обычно описывают женщин, но есть и другое выражение «если не я, то кто?». Им обычно описывают настоящих мужчин. В любом месте, в любое время настоящий мужчина выделяется из толпы. Страстный, храбрый, словно герой. Такие мужчины привлекают внимание ничуть не хуже, чем самые красивые женщины. Ни женщины, ни мужчины не могут не чувствовать притяжения к такому пылу и страсти. Сердце Джисян трепетало. Даже она не заметила, как образ Манхао сумел прогрызть себе дорогу в ее сердце. О каких-то романтических чувствах нет смысла говорить. Скорее, она никогда уже не сможет его позабыть. «Смело идти вперед, не боясь трудностей», – прошептала она. «Это настоящий мужчина!» Глядя на Мэнхау, она внезапно осознала, что эта сцена навсегда будет запечатана в ее сердце.